Пули свистнули у левого уха и под мышкой. Для остальных это выглядело так, будто я как-то неестественно дернулся всем телом, но, в общем, остался на месте. И от чего-то невредимый. Для создания подобного эффекта пришлось опять использовать скачок. «Первые две попытки ты использовал. Холодно», — констатировал я. «После третьей я тебя убью. Вернее, если быть точным, казню. За отказ подчиниться приказу командира, нарушение присяги и дезертирство в военное время». Вооруженный и остолбенело смотревший на меня, сглотнул и недоуменно покосился на пистолет. Потом снова ощерился и слегка охрипшим голосом скомандовал: «Кабан, а ну-ка обойди его сбоку!» Второй, который хватал паренька за щеку, хмуро покосился на приятеля и отрицательно качнул головой. «Не, как косой, я погожу!» «Че?» Тот, которого обозвали косым, свирепо развернулся к нему. «Ты че несешь? Ты че, собираешься опять в кабалу к товарищам?» «А ты у меня перед носом волыной не махай, у меня и своя есть. Давай, решай свои дела, а я пока погожу, понял?» Косой несколько мгновений разглядывал кореша, а затем его голос дрогнул. «Да ты че, братан, да мы же вместе зону топтали, да я ж за тебя всегда...» «И когда Никифор меня со своей сворой метелил, тоже?» Ехидно сморщившись, отозвался кабан. Как видно, приведенный факт оказался для Косова веским аргументом, потому что он тут же поник, но, развернувшись в мою сторону, сразу же вновь завелся. Он переложил пистолет в левую руку, правой выхватил из кармана нож и, слегка присев и отведя руку с ножом чуть в сторону, направил пистолет мне в голову и зло прошипел: «Ну, командир, молись!» Я молча кивнул и сделал шаг вперед, рывком входя в состояние вьюги. Но он успел выстрелить всего один раз, после чего я вырвал у него пистолет и слитным движением ладонью локоть выбил из руки нож. Косой отчаянно рванулся, но я уже захватил его запястье, поэтому он успел сделать только шаг, а затем рухнул на колени спиной ко мне. Я еще сильнее вывернул его руку и приставил ствол пистолета ему к затылку, а затем, продолжая удерживать противника в этом положении, повернулся к остальным. Кабан смотрел на меня спокойно и я бы даже сказал, одобрительно. Похоже, он был из тех, кто уважает в первую очередь силу и способность ею пользоваться. Паренек глядел, разинув рот, и где-то даже восторженно. Остальные трое серьезно, напряженно и с надеждой. «Это война». То, что я собирался сказать, должно было прозвучать пафосно, но сейчас и требовался пафос. Правды жизни они уже хлебнули полной мерой. И никто не может гарантировать, что вы останетесь живы. Вы можете погибнуть в окопе, в цепи, во время атаки, в блиндаже или доме, во время сна и даже в самой глубокой дыре, в отхожей яме, в которой вы попытаетесь забиться, чтобы выжить. Война есть война, и единственное, что действительно в ваших силах, это выбрать, как вы можете погибнуть. Он выбрал. И я, добавив в голос некую толику торжественности, начал: «Именем Союза Советских Социалистических Республик». Тело мы закопали здесь же, на поляне. После чего я провел ревизию своего увеличившегося войска. Из пятерых новичков вооружены были четверо. Трое винтовками и один кабан револьвером. Так называлась та система ручного оружия, которая была у Башмета. От ТТ она отличалась некоторыми деталями, например, барабанным магазином несъемного типа. Но, в общем, имела сходные боевые свойства. Однако патронов к винтовкам не было. Пятый был минометчиком и свою винтовку потерял еще вчера утром, когда на позицию их минометной батареи с тыла ворвались немцы. Вообще, судя по рассказам, нападающая сторона в первую очередь отличалась хорошим уровнем подготовки младшего и среднего командного состава. Старшего, вероятно, тоже. Но у меня пока была слишком маленькая выборка, чтобы делать обобщающие выводы. Еще у них имелось несколько банок консервов и краюха хлеба, прихваченные одним хозяйственным ефрейтором, и медицинская сумка. Сумку я сразу же забрал себе. Еще у младшего сержанта Римозова, того самого худенького паренька, оказавшегося комсоргом роты, была свежая сегодняшняя газета. Ее я также конфисковал в свою пользу. После того, как закончилась ревизия, я вызвал из леса Головатюка и Иванюшина и велел старшему сержанту выдать бойцам по пачке винтовочных патронов, а минометчику вооружиться ТТ Косова, после чего устроил привал. Пока бойцы снаряжали винтовочные магазины, я быстро просмотрел медицинскую сумку. Да, с такой организацией медицинского обеспечения в боевых порядках они должны были нести просто чудовищные потери. Только дезинфицирующие и внешние кровоостанавливающие средства. Никаких стимуляторов и обезболивающих препаратов, а также ни одного субликанта и иных препаратов, ускоряющих регенерацию. Похоже, здесь ничего не слышали ни о золотом часе, ни о бриллиантовых минутах. Отложив медицинскую сумку, я занялся газетой. Много информации она мне не принесла, этакий более профессионально сделанный вариант дивизионной газеты. Удивительно пустое издание. Ну, впрочем, кое-что было. Например, я обнаружил еще несколько фамилий высшего руководства страны, а также названия крупнейших городов, расположенных в зоне боевых действий, либо, как минимум, в радиусе досягаемости вражеской авиации. Их бомбили. После того, как личный состав вновь оказался вооружен и, ну, слегка опасен, я велел сделать короткий перекус. Поскольку благодаря младшему политруку у него и Головатюка со вчерашнего дня маковой росинки во рту не было, мои орлы набросились на тушенку с хлебом, как голодные крокодилы, на невнимательную антилопу. Я же для вида, съев тонкий ломтик со шматком тушенки, снова забрался на дерево. За утро мы с Головатюком и Иванюшиным успели довольно далеко уйти от места стоянки, и теперь до ближайшего поселения нам оставалось всего около 2 километра. Там я собирался окончательно разобраться с местностью, в которой мы находились, и принять решение, куда дальше двигаться. План ближайших действий был таков: сформировать максимально боеспособное подразделение, выйти к действующим войскам, желательно громко, с шумом и гамом, легализоваться и двинуться вверх по иерархической лестнице. Дальнейшие планы зависели от того, с чем я столкнусь на высших этажах власти. Но сначала надо было определиться на местности, сбить команду, запастись боеприпасами и продовольствием. Значит так, товарищи бойцы, начал я, встав перед коротким строем своих подчиненных. Мы с вами действующее подразделение Красной Армии. Напоминаю, что наша армия подверглась вероломному нападению.